Трое 28 лет назад и трое сегодня. Иначе говоря, двоих из группы, которых не хватает теперь, заменили другие. А ведь создается впечатление, что Мора боится своего так называемого секретаря МакДжилла. Вы так думаете? Капитан О'Брайен говорил, что вам тоже так показалось. По-моему, я высказал ему свое впечатление, что МакДжилл ведет себя в высшей степени самоуверенно и часто высказывается за своего патрона. Это одно и то же. Не совсем. Идя к вам сегодня утром, я полагал, что вы с полной откровенностью скажете мне все, что думаете об этом деле. Капитан сообщил мне. Он что-нибудь еще говорил вам о моих впечатлениях? Нет, о своих. Он убежден, что у вас есть какая-то удачная мысль. Я надеялся, что, обменявшись мыслями, мы придем к какому-то решению. Ну что ж, вы ведь выслушали моего штатного клоуна? А вы поверили? Вовсе нет. По-вашему, он ошибается? Он выдумал красивый роман с любовной игрой. В данный момент маленький Джон, МакДжилл, а быть может еще кое-кто, должны здорово волноваться. У меня есть доказательства тому. Со мной поделитесь. Сегодня утром МакДжилл заказал каюту первого класса на пароходе, который отбывает во Францию в 4 часа. На имя Жана Мора. А вы не находите, что это вполне естественно? Молодой человек, у которого занятие в полном разгаре, внезапно уезжает из Парижа, бросает университет и едет в Нью-Йорк. Папа же считает, что ему здесь делать нечего, и его отправляет туда, откуда он приехал. Это одна из возможных точек зрения. Видите ли, дорогой лейтенант, я прекрасно понимаю ваше разочарование. Вам говорили совершенно напрасно, что я умный человек, который распутал известное количество уголовных дел. Мой друг О'Брайен, который любит иронизировать, должно быть, кое-что преувеличил. Так вот, во-первых, я не умен. Забавно было видеть досаду полицейского, решившего, что над ним надсмехаются. Мегре никогда в жизни не был столь чистосердечен. Во-вторых, я никогда не пытаюсь построить версию, прежде чем дело будет закончено. Вы женаты? Льюис был озадачен столь неожиданным вопросом. Ну да. Причем, конечно, уже не первый год. И я убежден, вы считаете, что ваша жена не всегда вас понимает. Да, бывает и так. А ваша жена со своей стороны считает, что вы не всегда понимаете ее. И все же вы живете вместе. Вместе проводите вечера, спите в одной постели, у вас есть дети. 2 недели назад я слыхом не слыхал ни о Жане Мора, ни о маленьком Джоне, не подозревал о существовании Джоза МакДжилла. И только вчера у одного старого калеки, старуха-ясновидица, сообщила мне о некой Джесси. И вы думаете, что у меня могли появиться о каждом из них какие-то мысли? Я во всем этом плаваю, лейтенант. Конечно, оба мы плаваем. Но разница в том, что вы боретесь с волной, вы стараетесь плыть в определенном направлении, тогда как я плыву по течению, хватаясь то там, то сям за попавшуюся ветку. Я жду телеграмму из Франции. О'Брайен, конечно, знает об этом. И так же, как вы, я жду результатов расследования, которые произвели ваши люди, поднявшие акты о смерти, разрешение на брак и так далее. А пока мне ничего не известно. Да, скажите, в котором часу отправляется пароход во Францию? Хотите уехать? Нет, хотя это было бы самое благоразумное. Погода прекрасная. За то время, что я в Нью-Йорке, это первый солнечный день. Я прогуляюсь, поеду в порт к отплытию Жана Мора, и мне будет приятно пожать руку мальчугану, с которым я имел удовольствие совершить чудесную поездку по морю. Он встал, взял пальто и шляпу, а разочарованный полицейский нехотя закрыл записную книжку и положил ее в карман. «Может, выпьем по коктейлю?» — предложил комиссар. Не обижайтесь на меня за отказ, но я не пью.